Карл Артур не мог заметить на ее лице ни малейшего следа гнева или неудовольствия. Сестра же, напротив, казалась еще более взволнованной. Она подкралась ближе к нему и, стоя за спинкой кровати, сильно ущипнула его за руку. Он понял, что она этим хотела сказать, однако был уверен, что гораздо лучше Жакетты знает, как обходиться с полковницей, и потому продолжал. «И когда я утром в прошлую пятницу расстался с батюшкой, то сказал ему, что ноги моей не будет более в этом доме. Но вот я снова здесь. Неужто вы, самая умная женщина в Карлстаде, не догадываетесь, для чего я приехал?» Он замолчал на мгновение, уверенный в том, что после всего сказанного матушка сама станет продолжать. Но она не сделала этого. Она только приподнялась повыше на подушках и смотрела на него так пристально, что для него это сделалось тягостным. Тут он подумал, что, быть может, разум матушки слегка ослабел за время болезни, ведь она всегда понимала его с полуслова. А раз сейчас ей было непонятно, ему приходилось продолжать. «Я и в самом деле решил более не видеться с вами. Но когда я рассказал о том одной своей приятельнице, она спросила, правда ли, что вы, матушка, обыкновенно требовали, чтобы у вас просили прощения за малейший проступок, и что, стало быть, вы сами, верно?» Тут ему пришлось замолчать. Жакетта снова прервала его. Она изо всех сил дернула его за руку. Но тут полковница вдруг прервала молчание. «Не мешай ему, Жакетта. Пусть продолжает». От этих слов у Карла Артура возникло подозрение, что матушка им не совсем довольна. Но он сразу же отбросил эту мысль. Быть того не может, чтобы она сочла его жестоким и бесчувственным. Ведь он сказал ей о том, как бы шутливо, невзначай, какого еще обхождения было нужно. Нет, просто матушка не велела Жакетте без конца мешать ему говорить. К тому же он зашел так далеко, что теперь лучше всего высказать все до конца. «Эта приятельница и послала меня к вам, матушка, сказав, что мой долг поехать сюда, коль скоро вы сами не сможете навестить меня. Вы, вероятно, помните, как однажды приехали в Упсалу, чтобы я смог попросить у вас прощения. Она уверена, что вы признаете, что вы...» Как, однако, трудно судить свою собственную мать. Слова никак не шли у него с языка. Он заикался, кашлял, и, в конце концов, ему ничего не оставалось делать, как замолчать. Слабая улыбка скользнула по лицу полковницы. Она спросила, кто же эта приятельница, которая так хорошо думает о ней. «Это Тея, матушка». «Стало быть, это не Шарлотта полагает, что я жажду просить у тебя прощения?» «Нет, нет, не Шарлотта, матушка, а Тея». «Я рада, что это не Шарлотта», — сказала полковница. Она приподнялась еще выше на подушках и снова умолкла. Карл Артур тоже ничего не говорил. Он высказал матушке все, что хотел сказать, хотя и не столь красноречиво, как бы ему хотелось. Теперь оставалось только ждать. Он изредка взглядывал на мать. Видно было, что она боролась с собой. Нелегко так сразу признать свою вину перед собственным сыном. И вдруг она спросила: «Зачем ты надел пасторский сюртук?» «Я хотел показать вам, матушка, в каком расположении духа я сюда явился». Снова улыбка скользнула по ее лицу. Он испугался, когда увидел эту улыбку злую,